Почему так много евреев выбирают профессию врача? Следовало бы задуматься об этом, прежде чем приступить к изучению жизни и трудов человека, олицетворяющего собой эту великую традицию и внесшего в нее немалый вклад. Ниже приводится старая как мир история, которую так и хочется рассказать еще раз. Заключенный в Мадридской башне, ослабленный сифилисом и еще более абсцессом на черепе, французский король Франциск I испросил своего пленителя, императора Священной Римской империи Карла V, прислать ему лучшего еврейского врача. Когда врач прибыл, Франциск, пытаясь завязать с ним беседу, спросил, не устал ли он еще ожидать своего мессию. К его огорчению врач ответил ему, что на самом-то деле он не иудей, ибо задолго до описываемых событий был обращен в христианство. Разгневанный король отказался от его услуг и потребовал, чтобы его лечил настоящий еврей, привезенный из самого Константинополя. Эта замечательная история, неважно, правдива она или нет, наглядно демонстрирует общественное положение еврейских врачей в Средневековье и эпоху Возрождения. Время, когда, возможно, произошли описанные в ней события, можно определить довольно точно. Это случилось за несколько лет до смерти Франциска в 1547 году. Но ее можно отнести к тому жанру историй, что имели хождение во все века. И хотя сегодня миф об исключительных талантах еврейских врачей можно услышать не так часто, в косвенной форме он сохранился до сих пор, как и миф о привлекательности профессии врача для молодых евреев. Легендарная связь евреев с искусством врачевания по-прежнему вызывает самую разную реакцию, от анекдотов до научных исследований. Чтобы исследовать эту связь, можно задать несколько вопросов. Почему столь многих евреев привлекает изучение медицины? Почему так много евреев добивается в этой профессии заметных успехов? И почему, по крайней мере, на протяжении последних столетий, еврейским врачам приписывалось больше случаев излечения больных, чем их нееврейским коллегам? Разумеется, ответы на эти вопросы зависят от многих факторов, меняющихся из века в век. Но, тем не менее, есть нечто, что объединяет все эпохи. И хотя это нечто скрыто под наслоениями временных и культурных пластов, мы можем разглядеть его, если рассмотрим этот феномен ближе и оставим в стороне хотя бы ненадолго религиозный скептицизм, свойственный нашему веку. Как и во многих других сферах еврейских изысканий, мы можем приблизиться к ответам на поставленные вопросы с помощью трудов Маймонида, в данном случае пятый из так называемых восьми глав Шмона Праким, которыми он предваряет свой комментарий к Пиркей Авот, поучениям отцов. Этот комментарий является частью комментария Маймонида к Мишне, который он завершил в 1168 году, когда ему было 30 лет. В пятой из восьми глав он впервые поднимает тему, к которой вернется еще не раз в своих последующих трудах. Вкратце ее можно выразить словами самого Маймонида. «Подлинная цель богатства и прочих благ» заключается в том, чтобы с их помощью достигать благородных целей, использовать их ради ухода за телом и сохранения жизни, чтобы таким образом их владелец мог получить знание о Боге в той мере, в какой Бог нисходит к человеку. С этой точки зрения изучение медицины немало способствует обретению добродетелей и знания о Боге, а также достижению подлинного духовного счастья. А значит, изучение медицины и овладение ее знаниями есть исключительно важное религиозное дело. Именно Маймонид говорит о том, что цель ухода за телом состоит в поиске знания о Боге и об абсолютной морали, образцом которой служит Бог.